покрова Пресвятой Богородицы, что в Кудрине. На Кудринской улице близ Пресненских прудов. Каменная церковь построена в 1704 году, а в 1800 году распространена постройкой с левой стороны пределов, которых два – святого Николая Чудотворца и Алексия Человека Божия. Здесь было одно из старинных подмосковных сел – Кудрино. Ясно, что название происходит от кудрей. Не от тех ли кудрявых рощ, которыми в старину окружено было Кудрино, а то, может быть, и от собственного имени. Мог быть Кудриным какой-либо владелец села.